Девушка спустила ноги с сиденья, выпрямилась, встала напротив, и ее теплая рука жестом уверенной дружеской поддержки легла на мое плечо. «Мне очень жаль, правда, и тебя, и Феликса. Мне было приятно, что история моего прошлого, так внезапно раскрывшаяся, не вызвала у нее ни опасения, ни отторжения. Но я должен был прояснить все до конца. Тебя не пугает моя истинная суть?» «Нет». Она улыбнулась, белые зубы блеснули в полумраке. «Ты изменился? Ты больше не Деймос. Я учусь у Эпиуса». Вместо ответа я слегка сжал ее ладонь, лежащую у меня на плече, а Хел спросила увлеченно. «Значит, Аметист — имя твоего тела сновидения?» «Да». «А как зовут Герарда?» «Герард», — улыбнулся я. «У оракулов не меняется внешность и нет прозвища». Я понимал, к чему этот легкий разговор, не несущий особого смысла. Хел пыталась отвлечь меня от тяжелых мыслей, и я был чрезвычайно благодарен ей за это. «Интересно, как назовут меня?» — произнесла ученица мечтательно. «И кто, кстати, должен это сделать?» «Аниры, божества сновидений, конечно», — пошутил я. «В следующий раз, как только встретишь их, спроси обязательно». «Непременно», — усмехнулась она, хлопнула меня по плечу и, довольная, направилась в комнату. Но на пороге остановилась, оглянулась и спросила внезапно. «Мэтт, скажи, пожалуйста, а я случайно...» «Не Деймос?» В ее голосе прозвучала тщательно замаскированная тень отчаяния. Кто бы сомневался, что рано или поздно у нее возникнет такой вопрос. Хел была достаточно умна, чтобы провести параллели и сделать из них правильные выводы. У меня была возможность сказать ей. Но на самом деле она не хотела знать эту правду, не могла сейчас принять ее. Я посмотрел в глаза девушке и спросил: «Почему у тебя возникли такие мысли?» Ученица глубоко выдохнула, одолеваемая своими сомнениями. «Я ведь залезла в твой дом, и я не слишком примерная. И в том сне так подвела тебя. А мы с тобой должны доверять друг другу и знать, что всегда можем рассчитывать один на другого. Ты добрая, Хел, и внимательная. А насчет примерного поведения... Спроси как-нибудь Герарда о его увлечениях и развлечениях. Услышишь много интересного». Она рассмеялась, успокоенная и вдохновленная на дальнейшие хорошие дела. «Ладно, спрошу. Но ты не ответил. Помнишь, что тебе сказала Киута в том нелицензионном сне? Мы все не сразу научились контролировать себя. Мы все совершаем или совершали ошибки. Моя цель — помогать тебе, подсказывать, удерживать от падений. Твоя — учиться и доверять мне. А теперь пора спать. Уже поздно». «Хорошо». Хел подошла, растрепала мои волосы и, довольная, ушла. А я остался сидеть, не вполне уверенный, что не допустил ошибки, и в то же время понимая, спокойствие ученицы мне дороже. Не хочу, чтобы Хел себя ненавидела, выискивала в себе темные желания и порывы. Пусть будет спокойной и счастливой. Я не могу свалить на нее все проблемы и тяготы жизни Деймоса, пусть даже и не пользующегося своим даром. Все мы рано или поздно погибаем. Мучительно и страшно. Не желаю, чтобы она знала об этом, ждала этого. Никогда.